подвижник старец Паисий, о котором уже много сказали и продолжают говорить, написали и еще напишут, всегда был умеренным в пище, постником и воздержником. Великолепная память, природное остроумие, искрометный юмор, неустанное трудолюбие, рассуждение, его человеколюбию были даны все дары. Множество людей со всех концов света нашли у него исцеление, помощь, подкрепление, утешение и руководство. Их сопровождали его молитвы. И его благословение явилось определяющим в жизни очень многих людей. Рассказы старца Паисия остаются в памяти всех, кто знал его. И они должны остаться чистыми, неизмененными, без примеси анализа и толкования. Ибо можно опасаться, что в противном случае они будут перетолкованы. Худшее, что может быть, это искажение слов старца, произвольное расширение их смысла и дополнение, с чем мы, к сожалению, сталкиваемся. Мы не думаем, что здесь уместны непродуманность, поспешность и легкомыслие. Нам становится известно о том, что его жизнеописание уже находится в типографии, однако подчас ожидание приносит больше пользы, чем поспешность. Не всегда хорошо хвалиться тем, что знавал преподобных отцов, потому что иначе, представляя других, мы представляем и самих себя. А хуже всего — это влагать в уста почившего слова, которые мы хотели бы сказать сами. Почитающие его память должны в точности сохранять глубину его слов, внимая сокрытому в них смыслу и не довольствуясь мимолетной шуткой или тем мнением, в котором могло сказываться влияние других людей или которое он просто был вынужден принять. Любой человек Божий и любой добродетельный человек сохраняет свои особенности, свои личные оценки и взгляды, но это не умаляет его добродетели, достигнутой трудом. Потому за словами, иногда прекрасными, а иногда и строгими, давайте увидим и вспомним малограмотного подвижника, безыскусного учителя, простого, но не наивного старца, теплого друга молитвы, святых и Богородицы.